Используйте время ожидания. Клиентам многих бизнесов в тот или иной момент приходится тратить время на ожидание. Посетитель супермаркета стоит в очереди к кассе, пациент зубного врача ждет в приемной и тому подобное. Как правило, человек в это время скучает и, чтобы как-то развлечь себя, смотрит по сторонам и разглядывает окружающие его предметы. Это отличный момент и отличное место для того, чтобы подсунуть клиенту какие-то товары, на которые он обратит внимание и, возможно, тут же и купит. Важно только, чтобы это был готовый стандартный товар, который можно приобрести быстро, не примеряя, не взвешивая, а просто протянув руку и сказав «дайте вот это». В большинстве супермаркетов так и поступают. Касса расположена в конце коридора и с полок с жевательными резинками, конфетами, одноразовыми бритвами, батарейками, сигаретами и прочей мелочью. За то время, пока клиент стоит в очереди, он успевает рассмотреть эти товары и зачастую покупает что-то из них. Но использовать этот прием можно не только в супермаркетах. В любом бизнесе, где люди часто скучают в ожидании своей очереди, можно организовать место так, чтобы человек не просто ждал, но знакомился с товарами, которые хочет продать ему владелец бизнеса. Если речь идет о товаре, смысл которого не вполне понятен покупателю, картонный продавец поможет клиенту принять решение о покупке. Например, врач-натуропат по моему совету поместил в приемной витрину со сборами лекарственных растений и кратким рассказом о каждом из них. За то время, пока пациент ожидал приема, он успевал от скуки прочитать описание всех сборов, выяснить, какие полезны при его болезни, и заходил в кабинет врача уже с вопросом: «Доктор, а может мне вот это начать принимать?» Продажи выросли в несколько раз. Иногда можно пойти по другому пути и продавать вместе ожидания не товары из своего основного ассортимента, а что-то из совсем другой области. Например, мне доводилось слышать о детской парикмахерской, в зале ожидания которой работает лавка игрушек, а также о сети видеотек, совмещенных с пиццерией. Посетитель заказывает пиццу и ее готовят за то время, пока он сдает диски и выбирает новые. А как обстоит дело в вашем бизнесе? Часто ли вашим клиентам приходится чего-то ожидать на вашей территории? Если да, что бы вы могли им продать за это время?